Надзея першая. Не саграшыш, не панясеш. Бабуля сказала. Ява. Ява не сон, але і наяву часам такое бывае, што і ў сне не прысніш. Прастор такі, што па лініі гарызонта відно, зямля наша ўсё-такі круглая. І вось на гэтай самай акругласці, недзе далёка-далёка віднеецца сілуэт пасялення, сялібы людскія на зямлі запаветнай. Лета, луг, стажкі, зелень, ціша, спакой. І над усім гэтым блакіт, прыгажосць казачная. Пташкі шчавечуць, верабейкі чырыкаюць, конікі стракочуць, звіняць камарыкі, гудуць пчолкі, і чмель завяршае свой палёт. Недзе непадалёку заліваецца салоўка, а крыху далей кукуе зязюля. Калі адным словам, то рай, царства нябеснае. А тут гора, тамленне духу. Богападобны біблейскі старац ледзь перасоўвае ногі, пакутуе старча, проста млее, стары ў белай вышытай ільняной доўгай сарочцы на выпуск, парусінавыя штаны, босы, брыдзе і валачы за сабой найсучаснейшы транзістар, многаканальны. Якое ж гора няўцешнае ў цябе, чалавеча, якая ж бяда напаткала цябе. Ад чаго на твары тваім такія мукі адбіліся? Чаму ж ты слязамі так заліваешся і маўчыш? Ціха, бязгучна плачаш, нібы гора тваё сусветнае, нібы бяда твая непапраўная, нібы боль у цябе не толькі твой, а ўсяго твайго роду племені. Ты крыкні, стары, крыкні, асвабадзі душу, аблегчы яе крыкам. Не насі ў сабе. Ну, паспрабуй выплеснуць са словамі тую горыч, што накапілася ў цябе на сэрцы. Ну! Не даюцца яму словы, нібы заблыталіся яны, скуёдзіліся і захраслі ў горлі клубком, камяком, і не пракаўтнуць яго, ні выкашляць, ні выдыхнуць. Ну, вытры слязу, стары! Пракашляйся, скажы хоць што-небудзь. Стары адкашляўся, нібы папярхнуўся, а потым, не раскрываючы вуснаў, працягла, ціха і жаласліва, нібы ў муках, прастагнаў. Што ж ты нарабіў, сынок? Якую ж ганьбу ты наклікаў на ўсю фамілію нашу? Роду нашаму прынёс такую славу. Да дзед жа твой за такое топором бы цябе засек. Пры людзях бы засек. А братам тваім як? А сёстрам? А маці тваёй як цяпер у вочы людзям глядзець? А мне куды вочы? Куды іх схаваць? Набліжаецца жанчына і наступае асцярожна, нібы баіцца спужаць старога, нібы апасаецца, што ён шчэзне, знікне, збяжыць. На твары яе шчырая спагада, душэўнае разуменне вялікага гора чалавека. Вядома, яна жонка старога, чулая, добрая. Як жа ты мучышся, род мой? Як жа цябе скруціла? Куды ж ты? Пастой. Чаму ж ты пакідаеш мяне? Я ж усю ноч шукала цябе. Я ж усё село на ногі падняла. Я ж падумала ўжо, што ты рукі налажу на сябе. А ты вот я. Ну, пастой. Ну, пастой. Ну, пачакай. Хаць і пагаворым з табой. Што тут скажаш? Што тут гаварыць? А мы ўсім селом цябе шукалі. Рэчку ўсю. У севері перагледзелі, перашчупалі, перамацалі. А ты тут? Я ведала, што ты тут. Душа чула, што ты калі сваіх каровак на лузе. А дзе ж ты быў? Дзе ж ты быў, калі мау, калі тут, а? Ты дзе быў? Ад людзей хаваўся. Вунь там, у стозе. А я думала, что і сама помру, коли не знайду. Помру. І знайшла все-таки. Гора. Гора якое. Гора горкая по світу шлялася. І до нас незнарок набрело. Що з тобою? Не треба так. Не треба. Ну что с тобою? Ты ж на весельях николи не спевал, на христинах николи, а тут? А? Что с тобою? Вот. А тут запел. Ну, кольки он там того узял? Да не в том дело, кольки, а в том, что узял. Дед мой, прадед мой наказывали. Батька мой помираючи завещал, як вока берегчи честь роду своего, добрую славу, каб дорожили повагой людской. Коли хто з нашого роду на чужое поквапився, було такое? Ні, не було. Каб хто-небудь на повер нам не дав, було? Ні, не було. Навод коли згублено, коли нашого двора. То гэта не згублено. Коли хто усумнився в чесності нашої. І такого не було. Не могло бути. Ні, ні, ні, не могло, ні. О, репутація. А тут, каб мой син ты удову покрыўдзіў, дзяцей сірат, да не одну, а дзвюх. Можа, нічога не было. Можа, яны напрасліну звялі. Можа, самі облічыліся. Не затуляй яго. Ревізію прыслаў прокурор. Следствие, допыты вядуць пра майго сына. Ну во, і пачакай. Хай ревізія выявіцца, хай допросіць. А там і виявиться, що й нічого, що й не видавати. Виявиться? А пляма? А подозрення? А слава? Вон, гляди, гляди, старенький. Вон корова нехто. О, головой макияє. Заплыталася ці що? Ідітка, погляди. Голову задирає. Не выпеть збирається. Город моє вековечне. Со злодзеем, кажуць, нядобра жыць. Вечна пад страхам. Вечна ў трывозе. Але ж і з маім, ой, як не соладка. Гэта яго нячэснасць у пячонках у мене сядзіць і ў дзяцей. І сяло ўсё на дыбачках перад ім. Вот вазьмі і памаш яму мёдам па губах, ды калі не сваім, ні за што не абліжа. Вытра, а не аблізне. Вертается старый. Пысь ткнулась в проводок под током. Ой, крутит теперь рогами. Здоровье. Болюче. Поспробуй сама, тогда и пытаться не треба. Ты. Ой. Боже мой, боже. Переполоху як. Во, у людей дети. Орлы, соколы. У небе. А у нас... А мой сын... Не наракай, не гневи Бога. Мои дети, ты гляди, у меня я за их. Старейшая дочка докторка. Яков, конструктор на испытательной станции. Микола агроном. Петро судьей в столице. Анюта по рыбах специалист. Соня и Клава с дошки в гонору не злазить. А Жора, а Мила... А гэты... А? Жан, не Іван, а Жан. Імя сабе падмяніў, не як людзі, як Бобік. Ні ў поле, ні к станку, ні на трактор пайшоў, а лёгкага хлеба шукае. Вучыцца лень, працаваць лень, а жыць раскошна хоча. Хто ён? Адкуль ён? Таргаш, бізнесмен. Не выдумляй, не выдумляй. Ну, хай хоть один поспробуй. Что поспробуй? Обличвать? Ошуквать? Удову с четверми детьми на 42 копейки обличил. А эту хроменькую и так богом покрюдженную на 17 копеек. Чья у его фамилия у этого твоего Жана? Где у его сором? Им хиба дарма достается эта копейчина. Яны трудом прыдбалі яе. А тут на табе знайшоўся спецкупец. Мошэннік, дзялок, У Америку яго сядры яго задаго, вот там хай. А тут няма яму месца тут. Ну, не будь таким строгим. Вот уже убачил грех. Так, грех зганьбить род. Продать за 42 копейки. Разменять фамилию на 17 дробных монеток. Вонь бы ему где. Там не разменишь. Там увесь на виду. А что же там особливого? А? Подумаешь, лётает дым пускает и гуркоча. Аж голова болит. Бачишь, во, шлейф який. По ветра чистой смуродить. И пташек распужал. Вон бедненькие притихли, а? Присмирели, ай-яй-яй-яй. А дым кольки? Дыму он трохи лишку. Карбюратор, видать. Карбюратор! Карбюратор поправ! Не бачу я. Хоть бы назад озернулся. Так само, видать, прожигать. Ну во. А ты на своего узъелся. За 42 копейки, за 17. А там, может, целая бочка бензину у трубу вылетает. А наш? Ну что он там уже, а? Принципы! Принцип який? Людей обдирать. А шукнуть так же можно и до разбою, до грабежа. Да, ну тихо. Ну верну я им 42 копейки и 17. Верну, тихо. А ганьбу куды? А сором куды? А честь роду? А людскую повагу купишь, выиграешь у лотерею, имя доброе як отмыешь, у стиральную машину не сунешь. Может, помылился. Может, и сам того не хотел хлопец. А ты живцом его съесть хочешь? Хай не помыляется. Его учили. 10 классов скончил. У армии отслужил, у ракетных войсках. Мог и там помолиться. Немає и он права помыляться. Ну что ты, 10 классов? Вы с большей эдукацией. И то помыляются. Кто, а где? У держплане. Не может быть, не полторай пока. Ну, то, может, у Министерства финансов. Тем больше, там уже умеют лечить. Да ты что? Не шу хиба? Кто? Люся, ну, это, парикмахерши нашей. Дочка, университет амаль что скончила. Теперь, дай бог, у держплане працуя машинисткой. Коску не там поставила. И на миллион помылка вышла. О, гляди. Так же не с бюджета удовы. А миллионы сбирает из усих. Удова ты, ти не удова. Раз кусты на пролом, прикрываючи в очи от галя, пташкой прилетая молодшая дочка. Растрата! Какая растрата? Где растрата? У кого? Что ты плетешь? У нашего. У Жана растрата. О, у нашего Вани. Тата, радуйся, у Вани растрата! Растрата! Тихо ты, тихо, не кричи, дурненькая. Толком кажи, якая растрата? Ой, какие же вы непонятливые у меня протки. Ревизия выявила недостачу. У Вани не хапая грошей. Недостача, кажешь? Не хапая? Не хапая. Як так не хапая? А вот так, няма и усё. 242 рублей и 17 копеек. Как же недостача, коли он обличивал, драл? Ну, значит, не обличивал, и ни с кого не драл, а наоборот, сам обличивал, все давал более сдачи по доброте. Как это сам? Да что ты городишь, дурненькая? Ой, какие же вы у меня некемливые. Ну, досе ему рубель, а он даст помаду и еще 1,5 рублей сдачи. Да он что, дурный? Не дурный, а добрый. Ну, приди кто-нибудь куплять палето, а тут не хапая каких-нибудь 3 копеек, так что? Отправлять человека домой, гонять по 3 копейки, да тут же и люди все свои, один одному верить повинны. И прокурору никто заяву не написал. Не было такого. Ты прокурору это скажи, так он тебе растлумачит. Недостача есть? Есть. Факт. А не сон у летнюю ночь. А чему он так робил? Ну я же уже сказала, тому что добрый. Ну чему бывают люди добрые? Добрый, все, вот я обличился. Это он сам так сказал? Нет, это я сама так догадываюсь. А другого и быть не может. Вот как я была продавщицей, я б так само вот так бы, думаешь, не? Тата, а ты? Вот как ты, как бы ты, а тата? Вот что, ты свои домыслы свои фантазии, ты для сочинения на экзаменах пробиражи. Какая ж ты у меня еще девачка. Просто сказка. Ну во, а ты говорил, а ты выус куголю. Бачишь, какие дети у тебя, а? Любая ты моя, сердечная ты моя. Во, порода такая. Дачка выкаузнула за дымкой у мати, взяла батька у транзистор, уключила его. 310 танков и 60 самолетов. А противник стратил 242 танки и 90 самолетов. Такие велизные страты нагадывают Сталинградскую битву. Однако, как поведомляет агентство «Франс-Пресс», великие державы пополняют эти страты за кошт узброения европейских баз. А зараз об спорте. Об спорте, об спорте. Чем яны там думают? 90 самолетов сбили. С людьми бабыть. Вот таких машинах. Не, мама. Это машины только с букашками воюют, с насекомыми. А там один фантом 6 миллионов каштует. За такой самолет можно побудовать дом на 1500 квартир. Ой, боже мой. 6 миллионов. О! А ты навалился на сына за 17 копеек. Не могут жить просто, мирно. Что они думают? Тата, тата. А что горш и что лепш? Каблишки были и вот так недостача. Своими доплачивай. Это ж новот высокородно. Не у его. У нас, у кооперативе, державный он злочинца. Злодей и все его высокородство тут. Злодей. Типун тебе на язык. Побойся Бога. Мама, Бога бояться не треба. Треба бояться прокурора. Ой, дочушка, расскажи ты толком. Что ревизия сказала? Не сдаватки твои, а яны что сказали? Сказали, что сёння ж ён повинен погасить недостачу, а коли не, то под суд у турму запишут. А боже мой, а боже мой. Хай зараз же верне чужие гроши. Як же ён верне, коли у яго ни копейки? А зарплата его где? Мне ён не давал. Может, тебе? И мне не. Да якая зарплата? Да во я на во, во, еще ботики. Ой, а як же ён теперь? Вельми навод просто. У турму. Хай сам иди туда и записывается и садится чин-чином. А як вы думали? Вельми навод просто. Там давно его ждут. Место пустое, хоть турму закрывай. Ждут и плачут. Мама, никак нельзя братика у турму. Жанай у турму. Нельзя. Не, дочушка, не допустим до турмы. Иди. Иди, зови его сюда. А я тут старого уговорю. А шадная книжка у его, усе гроши у его. Бежи, хутенька, зови сына и скажи ему, хай на духу признается перед батьком. Хай просить. Стой! Ага. Стой, рыбка моя. Скажи ему, хай боты батьковы захопить. Хай принесе. Ночью, коли шукали, его не знайшли, а боты я знайшла и забрала. А он босый. Принесе, хай. Добрый вам. Он и так обув уже. Прыще народно обув в лапте. Дедок мой, дедочек мой, ой, деду бабку завернул травку, поливал ее водой, кабы стала молодой. Ну, ходи, ну ходи, поговорим, а? Ну, добро, я сама к тебе подойду. Ляжи, ой, ляжи, хитрун ты, ну дай. Ну, дай я тебе поцелую. Ну, все равно у тебя нема, пьявка ты. Да не бойся, не укушу. Присядь, присядь. Рады его послухаем. Президент державы островов Корицы и Лаврового Листа пан Джордж Краменшры. На аэродроме президент заявил, что во взаимоотносинах с нашей краиной он обещает притримливаться принципов ровности и неумешания во внутренние справы. О, хвала Богу, с упокоем. Хоть вмешиваться не будет. А кто это прибыл? Кто? Фамилия некая. Президент, держи карман шире. За островов Корицы и Лаврового Листа. Приехал кредиты упросить. У Англии у него не выгорело, так он до нас. Перелетом. Ты ей 200 годов грабили, а теперь кукиш под нос. Обещая нам дозволить на одной лавце посидеть, як ровным. И все ты ведаешь, и все ты знаешь. А учора старшиня наш при людях сказал, что тебе можно министром замежных справ ставить, президентом у якую країну посадить. Ага. С повагой сказал. Кажи, что ему ревизийная комиссия? И он может в великой державе порядок навести. И все ты знаешь. И правда ты мой старенький, як министр. Походил бы твой министр за коровами что дня с этим транзистором, так и он бы знал поболей. А то перелеты, обеды, ленчи, встречи, проводы для посяджения. Ему и рады я не мог ли послухать. Нема мудрей за тебе. Нема добрей. А мне тебе Бог послал награду за нечто. Не подлизывайся. Бо всім вядома, лісліўцы – гэта перадзетыя злодзеі. Грошай не дам. Не шкада табе сына. А? У турму пасадзіць. Кот, лізнуўшы раз гарачую сковородку, другі раз лізаць не будзе. І холодную таксама. Не украдзі! Да не краў ён. Ой, гора ты мая горкая. Ось як дадуць ему год ці два. Дык ты ж не дачакаешся яго. Ты сам памрэш ад скрухі, ад перажыванняў. Табе ж сэрца пераесць твоё раскаянне. Ты разінкі ў рот не возьмеш. У цябе адны рэбры ды сухажылыя стануцца. Ты ж сябе сам даканаеш. Начамі стагнаць будзеш і мяне раней часу. У дамавіну пакладзеш. Вот. Вот, што нарабіў твой сын. Во, і сабака вые на беду. Навошта ты прывязаў дружка? Каб не прывёў, ты не паказаў, дзе я схаваўся, калі вы аукалі. Як жала сільва просіцца. Хоць і сабака, а здэцца вось-вось загаворыць. Ідзі, адвежы шкурадзёр, жаласці ў цябе нема. Дружкай на ланцуг, бессардэчны ты. Вот. І паспрабуй ламаць яго, стары ўмарты вол. Глядзі ты, як хвосцікам круціцца, радуецца, што на волю. Кожная скацінка свабодзе рада, не толькі чалавек, а ты больш сабака. Дружок, ну ідзі, ідзі пабегай, пагаўкай. Бо, сабаку пашкадаваў, а сына ў турму. Сабаку на волю выпусціў, а сына ланцугі. Сам вінаваты. І сабака ў няволі быў цераз яго растрату. Яго равеснікі на трактарах, у шахтах, за штурвалами, каля станкоў. А ён у цянёк, за прылавак, каля конфет, каля памады, паміж трусікамі. Не крану ніводнай капейкі ў ашчапнай касе. Там трудавыя капейкі. Там не толькі твае. Ось то-то і яно. Усе збіралі. У будні мазалём у полі, а ў выхадныя па ягадцы, па грыбочку. Колькі разоў нахіліцца трэба па ягадку, па грыбок на той руб, а? Не дам, не прасі. Саграшыў, будь ласкавы, скупі свой грах. Да не пары гарачку. Можа, і граху некаліма. Не аблічваў ён. Самога аблічылі. Сам у накладзе. Значыць, народ вінаваты. Ён праведнік, а народ грэшнік. У турму яго народ. Так ці што? Не юродствуй. Малады ён. Ты кіпіш. А ён, можа, добро людзям рабіў. Падумай тады, які грэх на душу береш, а? Калі ён не сабе, не на цукерачкі, а ты накінуўся на дзіця. Тихо ты. Не разводі свірасць. Вось прыйдзе, я яго дапытаю. Стары ўключае транзістор. Закончыў сваю работу ў усесаюзны з'езд, прысвечаны 40-годдзю ў Тор-Чор-Мета. На з'ездзе прысутнічалі ў якасці гасцей прадстаўнікі 27 краін. Удзельнікам з'езда уручаны памятныя... А што такое ў Тор-Чор-Мет? У Тор-Чор-Мет. О, у тыль сыравіна. А, гэта каторы ўсялякі хлам збіраюць. Тыя з'ехаліся. Металічны, металалом. А гэта што? Не растрата, а? Чаў маўчыш? Юбілей? Медалі госці? Да и они ж не собрали столько железа, кольки потратили им на медали на юбилейные. А это не означает, что твоему сыну дозволено. Не смело подходит дочка. Привела. Где он? В диване. Я, мама, не довела его. А что, Зим? Да не что, а кто? Арештовали? Да не, я его привела, и он пришел, али подойти боится. О, чула, не виноваты, не побоится. Да-да, а стрельбы у тебя нема? Шкода, что нема. А топора, еще чего-нибудь тяжкого под рукой, ну и он пытался, а нема? Ну, иди и веди его сюда. Иди, дочушка, зови. Мам, и он же там не один. А с кем? С Нелкой, с невестой. Какая она ему невеста? Вертихвостка она. И рано ему про женитьбу думать. Это вы так лечите. А у них на эту проблему инший погляд. Яны без пережитка у минулого. Я тебе. А что ей тут треба? Что она прочихала? Просить будет, каб выручили Жана. Она ж такая пригожая, отмовить ее никто не может. Нашего батьку этим не возьмешь. Еще злей будет. Ну, что я сказал? Нема чего шептаться, ну марш. Это ж мы от страху перед тобой. Это женевские переговоры. Ну, все, я зараз проведу, я уже. Ну. Выпорхнула. Пауза. Чакают. Нарешті з'являється дочка и сын. Опустивши виноватую голову, сын молчит. Глядит, ніби вол з-под ярма. Не з-под ярма, а з-под актеревизии. Ну, что молчишь? Аж чатинюся. Як ти на його, так і йон. Признавайся. Чистую правду викладай. Чому розтрата? Чому недостача? Як на суді. Да не на суді, а перед батьком. Ти не гляди, що батька такий сердитий з вигляду. Він добрий. Добрий він і справедливий. Він тебе зрозуміє, як ніхто інший. Каб же зрозумів. Не зрозуміє він. Все ясно. Ну, бачиш, ти ще нічого не сказав, а йому вже все ясно, зрозумів. Прогуляв, пропів. Де? Коли? З ким? Да що ти городиш, старий? Опам'ятайся. Отчапися, старая, не лезь. Де ж ти, синок, потратив? У городі. І на подводних крыльях. До Києва. Ваня, милый, да что ж ты молчишь? С кем? С городскими, с этими самыми, у ресторанов? И у ресторанах, и у... И у, ну, и у кафе, Ваня. Только не с городскими. Сынок, что ты говоришь, опамятайся? Прикуси язык. Мама, ты сама говорила, как як на духу. Ваня, ну. С кем же ты, сынок? С Нелой, верно, Ваня? И на такси. И на такси. Куды? У Бобруйск. И до Киева на крыльях. На подводных. Ой, який ж ты малайчина, вось гэта романтика. Ты, Ваня, ты Пячорин. Нет, ты Евгений Онегин. Да ты ведаешь, кто ты? Ты милый друг. Ой, Ваня, я думала, что только в 19-м стагоде люди могли вось так. Да смокни ты. Ну, что ты наклепал на себе? Ты ж загубил себе. Загубил, не загубил, мама. Який кинофильм, как меня кто накрыли. О, чула, старая. Чула, пытай. Ну, сынок, а еще где ты был? У Парижа не летал? Вокол Европы восьмерок не робил? Ты уже за 242 рубли у весь свет объездить хочешь. Ты ж, сынок, более нигде не был, правда? Нигде. Скажи, сын, это честно? Честно, честно. О, чула, мати, честно. Не будешь он батьку манить. Да про что я его пытаюсь? Я у него пытаюсь, это честно, тратить чужие гроши. Народные гроши спускать на ветер, это честно, на распусту. Ниякой распусты. Молчать, злодей. Залез в народную кассу, мы залем заробить лень. Ну, ведомо, краденая кобыла дешевей закупленную. Я верну тое, что взял, батька. А где ты возьмешь? У батьки. И он возьмет книжки, я отдам. Ну, не в турму ж. У батьки. Теперь Ах ты, дурень. Теперь батька сам тебе отведе у турму. За руку и поведи. За руку? Не. Шворку на шию и потягну. Тато! Ты феодал, пригонник. Жан, Ваня, ты пазыш гроши, потым отдаси. Пазыч у яго. Батя, ну, слухай, ты пазыч мне. Ну, я отдам, правда. Не дам. Жуликам, злодеям не веру. Не веру. Ён не жулик и не злодей. Ён романтик. Які ён жулик? Ну, на что пускаешь на его такую славу? Не жулик? Не злодей? У хроменькой 17 копеек одобрать. У дову, который четверо сирот, на 42 копейки обличить. Кто ж он такий? Тата? Тата, а ты маму на крыльях до Киева, а? Мам, было, а? Да не, дочушка, не было. Ну, хоть у Бобруйск, у ресторан водил. Ну, коли молодыми были, коли еще не женатыми, а? Так. Было один раз на кермаш у местечка. И то не то, что теперь, а босыми. Тому, что летом. Босые, а быцем на крыльях. Морсом такой солоденькой водичкой подкрашенной чистовал. За свое, не за краденое. И ты его полюбила за подкрашенную водичку? Серьезный он был, самостойный и добрый. И он и теперь добрый. На добрых в аду возить. Хопить. Кончилась доброта. Яны и различивают на доброту. Не, любишь кататься? Вози саночки, воях. Повози у турме. А мой ты сночек, а якого ж батьку тебе Бог послал? Цыть старая, не потурай. Подыходит Нела, гэткою павою. Нелочка, проси ты. О, принцесса. Милые мои, сынок, покайтесь, попросите вы его. Что описанное? И ты тут? Ну як, хорошо, небось, было приемно. Где? На подводных крыльях, на такси. Ах, я ж як хорошо, я ж як приємно. Аж ветрик в ушах со свистом. Со свистом, з ветриком, з пырсками у твар. Ох, і з пырсками. Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит. И только небо над головой, да легкие тучки, да продирающийся месяц, одни кажутся недвижны. Это уже, значится, после ресторана, коли месячек над головой. Любишь быструю езду? И какой же русский не любит быстрой езды? Его и душе стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «Эх, черт побери, все!» Не любить ее, ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное? Господи! А ты откуль это ведаешь? Да неужо и ты туды? Боже мой! А тебе кто возил, а ты с кем? Я с Николаем Васильевичем. С Гоголем. Я тебе дам Гоголя. С Гоголем нехай, с Гоголем можно. А после ресторана, значит... Сюды, под стажок. Ваня, Жан, который тут наш... Так это ж не тут, это там, над обрывом. О, это там, над обрывом. И целовались, Анел. Значит, солодко было? Эх, старый, тебе уже николи не поспытать такого. Коли до этого часу не было, то теперь прозявал. Не попробуешь. А мы не прозявали. Вот так, подкрашенная водичка. Ну, чего рот разяю? Закры, а то вероби гнездо совьют. Анелочка, а Бог с тобой. А як же ты с ним? И он же теперь... Вот это так. Не поспытал, кажешь? Прозявал? Думаешь, поздно? Поздно. Чому поздно? Старый уже. На что старый? На все старый. На подводные крылья, на мотоцикл. И на ого, ничего уже не разумеешь. Розумію. Старий. Ану, жонка, скажи, старий я чи не старий ще? Скажи його, скажи, а? Сорому тебе нема. В очі у тебе позичоні. Як тобі не сором, а? Хвалиться гетим, перед ким? Я не ж діти. Я не можу, ще нічого не ведають. О, чула? Нічого ви не розумієте. Ми усе розуміємо. Ви половий вопрос подымаєте. Ой, а гета що ще таке? Акселерація. А коли ви розумієте, коли ви ще не усе забыли, то чому ви не хочете виручити сина? Що? Своєю трудовою копійкою оплатить його розпусту? П'янки, ресторани, розгул? Так я ж і сам так могу. Не можеш. Пропустив свой час. Да и закваска не тая. Ну кто ты теперь, дед? Копилка. Хиба ты живешь? Ты ж караулишь, а не живешь. Караулишь гроши, караулишь нас. Караулишь старые заведенки. Годы свои старые караулишь. Час тормозишь. А годы бегут. Час бежит, як речка, як ветер. Затримай ветер. Не затримаешь и не укараулишь. Быцем бы. Слухай, вот ты гуляла, у разгул с ним пошла, а замуж за его пойдешь? Ну, чего молчишь? Не, не пойду. А, то-то ж. А чему? Невеликое счастье придбать такого свекра. Отбрила. Отдай сыну гроши. Отдай. Ну, погулял хлопец. Будь хоч то вспомнить. Не так, як ти подкрашеную водичку вспоминаєш. Ні. Коли на тое пішло, сам розмотаю. Жонка, старая, збирайся. Махнем з тобою на подводних крильнях у Київ, на Байкал, на Ісиколь. Ні, не поедеш. Ти раціоналіст, а тут треба емоції. У тебе левая половинка мозгу мацней за правую. Ти фізик. Куди я поеду, дурник ти? Правильно и накажет, физик ты. О, не хочешь, не треба. Я, ну и верно, у Тулу со своим самоваром. Я молодую возьму. Что, нет? А вот я. А ну, Нелла, махнем. Теперь это модно. Только ненадолго тебе хопит. Дурненькая, а ты поспробуй. Хамло ты, хамло. Самохвал ты, самохвал. Значит, тебе... Той же червяк точить, а? А чого ж ти на сина накинувся? І он же такий, як і ти. Тільки молодий, йому можна, а ти вже старий гриб. І знову старий. Коли йому можна, значиться і всім можна, усім. Та що ти городиш? У сина біда, його виручити треба. Во який факт перед тобою. А ти городиш, Бог ведає, що? Ну ти розумієш, що за твоїм фактом слідує. Паразитизм, чужие гроши, чужая праца, спекуляция, эксплуатация. Да не, больше того, сусветные войны начинаются с твоего факта. Бомбежки, концлагеры, линкоры, ракеты, гандаль сброи, усек. Миллиарды на оборону от таких, как ты. Формулируя философию факта. Развихнулся старый, дали бог. А усе транзисторы, гэты, как на их... Демагог, звонар. Конфуций. Хоть и тяжко тебе зрозуметь, але лічы, что я осознал. И тому ты повинен мяне выручить. Разумеешь, повинен. Дай грошы. А чому гэта я тебе повинен? Сын ён тебе, ці не сын. Сын? Але чому я повинен? Ён же кров твоя, плоть твоя. Так, кров, так, плоть. Але чому я повинен? Тому що чоловік чоловіку друг, товариш і брат. Брат? А хіба брат брата ганьбить? Він же кооперативну касу очистив. Товариш? А чому він не позвав мене пропівати разом? Друг? А ён параіўся со мной з другом перед тым, як ісці на такое. Ну і люты, ну і бессердечны ты, дед. Ты чесны я, чесны! Ты думаешь, лёгка быць чесным? Будь чесным, але ж трэба быць бацькам. Родитель ты ему, ти не родитель? Родитель. Значит, обязан, повинен у все, батьковский долг. Долг. И знов долги. Кольки ж можно? Коли ж я выблутаюся с гэтых долгов? Все жыццё в долгах. Не, тутки. Все, хопить. Доволі. Усе свои долги я выплатил. Усе свои повинности я отбыл. Никому и ничего я больше не повинен. Я в долгу только перед собой. Только себе я не выплатил сполна за все мои труды, за все мои покуды, за все мои ахвяры, за все мои надеи и терпливые чеканни. А больше я никому и ничего не винен. Я в долгу только перед собой. Только себе я не выплатил сполна за все мои труды, за все мои покуды, за все мои ахвяры, за все мои надеи и терпливые чеканни. А больше я никому и ничего не винен. За всеми я расплатился честно и щиро. Вот мои долги. Перед батьками моими я повинен был за то, что дали мне житё. Поили, кормили, годовали. За их доброту и суровость. За всю их науку нехитрую, як працевать, як с людьми жить. Науку честную, человечную. И я до пошней годины их, до пошнего вздыху на моих руках щиро платил им любовью, повагой и лаской. Я повинен был родиме за все хороство, за волю, за простор, за зимы заверушные, за весны жаданные, за ливни теплые. И коли пришла война, я житем своим заступился, кровью соленой, ранами своими, болями нестерпными выплатил ей долг. Як не тяжко было, а выгнал ворога. Перед рабочим, перед классом долг был братский. Кормил его. Сам часто клался спать голодным, а его кормим. Вот он интернациональный долг. Ты не долг, а так спогада, спочувание. Китаю давал, Индонезии давал, Гане, Египту, Индии, Бангладеш, Алжиру, Вьетнаму, Сирии, Анголе, Мозамбику, да всем, кто просил. Самому не хапало шиферу на крышу, а Кубе, а Чили, а Перу, а на Асуанскую, на Евфратскую плотину цементу не поскупился. Хай знают нашу доброту. Давал по обовязку чести, по обовязку працовной солидарности. Вось гляну кругом, теперь усе мне повинны, не я, а мне. А ты знов от меня потребуешь, не просишь, а повинен. Еще и на распусту тебе я повинен. Не я, а ты передо мной у неоплатным долгу за теплый куток, за сытое детинство, за грамоту, за житё, которое я тебе дал. Житё – самый дорогий дар с небытия, с ничего человеком тебе сотворил. За кривду, за сором, за слезу сегодняшней ночью выплаканную, вы, зелень, у долгу неоплатным. Ничего я не повинен, не дам. Плати сам, а я пойду спать. Я всю ночь не спал. Так. Батя. Значит, сустречный иск. Горы ты мои горкая. Сын включает транзистор. На медицинские доследования у Свети у год расходуются 4 миллиарды долларов, а на науково-доследшие и конструкторские работы для военных мэт каждый год расходуются 25 миллиардов. Напроть звычайной зброи у ядерных арсеналах держав нарихтовано боль за 16 тысяч мегатон. По несколько тонн на каждого мужчину, женщину и дитя нашей планеты. Державы нашей планеты на войско и зброю каждую годину тратить по 30 миллионов долларов. Каждую годину... Сын выключает транзистор. Не-не-не. Хай рассказывай. Послухаем. Хай он послухает. Воде растратчики. А мы 17 копеек. 42 копейки. А там вот что творится. Давай, сынок. У вынику разрядки напруженности военный бюджет Злучених Штатов Америки на наступный год повеличенный только на 6 миллиардов долларов. А тем часом на нашей планете каждую секунду помирает от голоду один человек. С каждым ударом вашего сердца помирает от... А он пошел спать. Не, тебе не дам спать. Иди и наводь там порядок. А то пристал, як смыла. Вон, где твоя честность треба. Туды иди со своими принципами. Мы тут над кожной трудовой копейкой дрыжим. А там... А старый все-таки заснул. Спить, бедолага. Стомився, і раптом оцут. Старий відривається від землі, і як ні в чим не бувало, повисає у повітрі, на наших очах. Йон спить собі, нічого не підозрюючи, і смачно цмокає. Ніби на воблаку ті на повітряній подушці спить, похрапує. З'являється старая, і вона не виходить, а ніби упливає і зауважає діва. Старий спить у повітрі, а торопіла. Так йон ще й фокуси викидує, розлавалася не на жарт. Так ти спиш. На світі такі безпорядки, розтрати, розбой. А ти спиш? Ти тут за 17 копеек кучу підняв, а там мільярди у розпил пускають на зброю. На войны, на грабеж, быццем дети малые на перегонке. Кто вышей, кто далее, кто больше, раскидаются миллионами да миллиардами. А ты так и честный, то иди и зараз же наведи порядок. Иди! Куды? Президентом становись! Где? Где хочешь, выбирай сам, абы у свете порядок был. Ты ошалел. Як же я стану президентом? Станешь, коли я сказала. Одумайся, старая, як же я стану? Кто меня поставит? Сам себе. Вот так у поветри спать сумел? Сумеешь и в президентское кресло залезти. И как парадок. Чуешь? За все расходы я у тебя потом строго спытаю. Старый проводит ее поглядом, потом озирается и вельми зюляется. Як это ее на поветре висит? Задумался. Да и она, як быцем, правду сказала. Тут уже лепей иди и становись президентом. Коли моя баба сказала, то уже иди и не озирайся. Не было хлопоту. Спускается на землю. И вот перед нами земный шар с контурами материков и держав. Шар крутится. Старый приглядается, выбирая себе краину, где стать уладаром. Шар поволі крутится, подставляет то один бок, то другий. Старый приглядается и до одного полушария, и до другого. Нареште царским жестом указывает планете спыниться. Остановите планету! Я узойду! Так скончилася ява, так почался сон. Дея другая. Другие ж цары ничего не зробили. Сон. Кабинет президента нейкой державы. Певно ж солидной державы. Новоспеченный президент сам выбирал себе краину, и не такий уже он дивак, как выбрать какую-нибудь недоразвитую, наводшую, на политичных задворках. Дарэчи, кабинет обставлены, вядома ж, у отповедности с густом старого и его уявлением о президентском логе. Однако есть речи и прилады, не вельми зразумелые новому президенту. На гэтыя рэчы стары пазірае насцярожана і з падазронасцю. Але звярніце ўвагу, сноп добрай пшаніцы і сноп кукурузы выстаўлены. Яшчэ б, калі яны стаяць у кабінеце самога старшыні калгаса, то тут і Бог загадаў. Інакш, які ж ён прэзідэнт? На задняй сцяне вялікая палітычная карта свету. На ёй сацыялістычныя краіны, суцэльная белая пляма. Чамусьці. На карце ўманціраваны маленькія лямпачкі. Пры жаданні іх можна запаліць. Яны загараюцца, як зорачкі. З кожным шчаўчком выключальніка іх становіцца ўсё больш і больш. А калі шчоўкне апошні раз, то белая пляма апынецца ў вогненным калечку. Вялізны прэзідэнцкі стол. На ім пірамідка тэлефонаў, ёсць тэлевізар, сейф, сіфон. Калі ён у старшыні калгаса ёсць, то... Стары асвойвае кабінет і ўсю яго гаспадарку. Ён як бы прывыкае да ўсяго. Да крэсла, да тэлефонаў, да сіфона з газіроўкай, бра і розных іншых свяцільнікаў, да крышталю і пазалоты. І ўсё гэта на белым фоне. Чамусьці дом такі. Стары у той же вопратцы. На ім белая льняная вышытая сарочка і белыя парусінавыя штаны. Ён нават не заўважае неадпаведнасці свайго касцюма гэтаму кабінету і сваёй пасадзе. Каля стала ляжыць сабака. Стары прыглядаецца да яго і раптам радасна усміхаецца. Ён замілаваны. Дружок, і ты тут? Дружок скідае з сябе сабачае футра, і пад ім аказваецца рэспектабельны малады чалавек. Не мог я сюды аднаго цябе пусціць? Так, без цябе я тут як без рук. Дружок абнюхаў памяшканне, зазірнуў за дзверы. Сеньор прэзідэнт? Я правильно вас называю? Сеньор? Хай будзе сеньор, ці не ўсё роўна. Сеньор прэзідэнт, усе міністры сабраліся на аўдыенцыю. Куды, куды? Ну, к вам, сеньор прэзідэнт. Хто іх зваў? Я. Яшчэ ўчора вы загадалі склікаць іх, каб пазнаёміцца. Учора яшчэ сам не знаў. Усё верна. Усё верна, таму і пазвалі ўсіх на прыём. А дзе вы іх будзеце прымаць? Тут ці... Туды выйдзеце? Не, а што ты? У калідоры не ёмка, ўсё ж такі міністры, не брыгадзіры. Давай сюды. Коли кресел не хопит, то могут и постоять. О, да яны все стоять будут. А коли захочете которого посадить? За что? Кожный сам ведает за что. Кликать? Клич, дружок. Только, может, переодеться к вам, сеньор президент? Бодай что? Давай, дружок, что-нибудь до твару отповедно. Дружок, вы маешь шафы, цилиндр, монокль, сорочку, бабочку, фрак. Старый переодевается. А холеров на их, не уже сперли? А штаны? А як раз их я и шукаю. Абодва долго шукают штаны у шафи, у скрынках стола и навод у сейфи. О, нема? Нема, сеньор президент. Ерундовина получается. Специально под Кузьмин. Ох, тут могут подвести под монастыр. Ну что ж, нема так нема. На нет и суда нет. Обыдемся. Не у штанах счастье. Я за столом буду, не зауважить. Давай их сюда.